«Эх, отродье Саруба, не мог бы ты рассказать мне, как ты вчера увидел мою духовную магию?» Дятел умел говорить: «Если ты расскажешь мне, как ты это сделал, я открою тебе секрет. Вы должны знать, это связано с твоей безопасностью». Грим поднял голову и посмотрел на противника. Он был потрясен, обнаружив, что это было не волшебное существо, а обыкновенный дятел. Однако он ощутил существование координат души внутри дятла. Эта птица не была истинной формой адепта души. Это и не контрактное создание. Это была обычная птица, заколдованная адептом. Грим огляделся в надежде обнаружить, где скрывается адепт души. К сожалению, все окутывала кромешная тьма, за исключением нескольких нитей света, выливающихся из башни. Сама башня была 37 метров. Найти еще одну башню такой высоты в городе Гилниас было невозможно. В эту ночь только важные районы Гилниас и близлежащие земли были освещены яркими огнями. Попытка найти скрытого адепта в этой среде была невозможна. Грим быстро огляделся и отказался от этой абсурдной идеи. Он снова переключил свое внимание на дятла. «Твои способности впечатляют», — Грим покачал головой. «Вчера была лиса, сегодня — дятел. Твое истинное тело остается скрытым, не оставляя мне ни единого шанса отплатить тебе за ту ночь, и я здесь не для того, чтобы драться. Я пыталась убить тебя вчера, и так как у меня не получилось, у меня больше нет причин пытаться снова. Ах да, что думаешь о моем предложении? Это мой спасительный трюк. Ты думаешь, я бы тебе его раскрыл?» Грим стукнул посохом по крыше. Поток огня вырвался наружу и превратил дятла в пепел. Грим еще раз огляделся вокруг и приготовился вернуться в башню. Как только он собрался уходить, из темноты завизжала сова. «Серьезно? Убить моего посланника, прежде чем мы?» Огненный шар взлетел в небо. Сильные ударные волны пламени превратили сову в пепел. Не прошло и 7 секунд, как вылетел зеленоголовый попугай. Судя по сломанной серебряной цепи, привязанной к его ногам, это был любимец дворянина из города. «Эй, чувак, играющий с огнем, еще раз убьешь моего посланника, и я». Огненная стрела пронзила небо, превратив попугая в брызги плоти и крови. «Как там, Чип? Можешь найти их тайник?» Грим молча общался с Чипом в своем сознании. Биобзондирование безуспешно. Вражеское заклинание необычно. Связанных с ним магических знаний не хватает. Невозможно идентифицировать и отследить. Грим был беспомощен. Магия, связанная с душой и духом, не была фундаментальным знанием. Только те, у кого были особые таланты, могли использовать всю свою силу. Эти адепты часто были таинственными личностями, которые умели скрываться. Попытка получить магические знания, связанные с их силами, была практически невозможна. Именно с такими людьми имел дело Грим. Они никогда не показывали свою истинную форму, а только передавали свои намерения, контролируя животных. Грим никогда не поверит ни единому слову такого человека. Горящие глаза Грима просканировали ночное небо. Они не нашли ни одного летающего существа. Его духовные чувства уловили что-то в саду. Посох убрал засохшие лозы и магические растения на одной из клумб, а также вспахал землю. Новые семена еще не посеяны. Место было пустым, без единого признака жизни. Тем не менее, Грим почувствовал мышь, выкапывающуюся из земли. Она изо всех сил старалась встать на лапы, когда пищала на Грима. Закончились летающие существа, теперь он обращался к подобным тварям. Грим вздохнул. Он хотел сразиться с врагом, но этот хитрец не хотел показываться. Он ничего не мог с этим поделать. Следить за этим надоедливым человеком днем и ночью, в каменной башне был не только он. Были также Сабрина и Биллис. Они не выживут, если вражеский адепт разгневается и обратит свой гнев на них. Грим не мог заботиться об их безопасности каждую минуту. Грим вспыхнул огнем и появился под башней. Он шагнул вперед и нахмурился, когда спросил: «Чего ты хочешь?» «Все еще ответ на тот вопрос. Как ты раскрыл мою духовную магию?» «Я использовала вспомогательный массив, установила координату души и даже использовала психологические воздействия. Ты не мог обнаружить ее?» Красноглазая мышь замахала лапками. «Враг все еще был одержим этой проблемой. Тогда какой информацией ты намерена обменяться?» Грим чувствовал искренность в словах противника. «Твоя безопасность». Мышь снова начала пищать. «Ты же не думаешь, что я единственная, кого клан прислал сюда, не так ли? Теперь, когда я не смогла убить тебя, другие возьмутся за это задание. Если ты расскажешь мне, как тебе удалось освободиться от моей иллюзии, я дам тебе информацию об этом адепте». Грим потерял дар речи. Черт побери, что это было? Глава 442. Ночь. Грим еще не уснул. Фактически, он даже отложил 4 часа ежедневной медитации. Перед ним был список адептов, которые скоро прибудут в город Гилниас. Список был не очень длинным. На нем было всего 5 имен, но 3 из них были адептами клана Аки. Уже много. Важно отметить, что даже штаб-квартира Саруба в городе Фиднан обычно имела только 2 или 3 адептов. Клан Аки послал 3 адептов в Гилниас, и все из-за этого жалкого дела. Планировалось что-то большое. Средняя сила Грима была на уровне опытного адепта, теперь, когда он потерял адского тирана. Если он превратится в пламенного демона, его сила возрастет до уровня элитного адепта. Ему придется вскрыть сердце демона и пройти 2-ю фазу трансформации, если он хочет быстро уничтожить противника. Сила этого уровня позволит Гриму с относительной легкостью брать на себя адептов того же класса. Фактически, он мог увеличить свои шансы, вызвав 2 големов уровня адепта. Однако это было только по отношению к адептам ниже элитного уровня. Если Грим встретит боевого адепта элитного уровня и не сможет закончить бой в течение 15 минут, он окажется в опасной ситуации. Это особенно важно, если вражеские адепты были подготовлены и имели с собой огнеупорное магическое оборудование. Гриму нужно было как можно скорее закончить обработку кристалла дракона. В противном случае он не сможет справиться со всеми проблемами, с которыми столкнется во время этой миссии. Ламур. Женщина. Клан Аки. Адепт души. Специализируется на управлении душами и разумом других людей. Сича. Мужчина. Клан Аки. Адепт по очищению тела. Обладает немалой силой и нерушимым телом. Фландр. Мужчина. Клан Аки. Адепт Алиментия. Вода. Отличное владение заклинаниями воды. Крайне разрушительно. Говорят, его заклинание смерч может покалечить 3 адептов одним ударом. Йинан. Мужчина. Клан Зиндер. Адепт родословный, тип трансформации. Может превращаться в пространственную летучую мышь. Своего рода пространственная форма жизни, которая выходит за пределы материальной плоскости. Барак. Мужчина. Клан Моррисон. Адепт Алиментия. Растение. Специализируется на ускорении роста растения и модификации магических растений. По какой-то неизвестной причине эти 5 адептов появились возле города Гилниас. 3 адепта клана Аки были здесь за ним, но мотивы 2 других были менее ясны. У них либо было что-то важное поблизости, либо голова Грима заболела. По словам Ламур, клан Аки намеревался захватить 1 или 2 членов клана Саруба и использовать их для обмена на Сака, который был скрыт в городе Фиднан. Ламур пришла, чтобы похитить тех 2 учеников-капитанов. Однако с тех пор, как прибыл Грим, клан Аки решил, что эти 2 псевдоадепта не были достаточно влиятельными в качестве целей. Вот почему они переключили свое внимание на Грима. Их первоначальный план состоял в том, чтобы послать еще 2 адептов на подмогу Ламур и захватить Грима. Однако она, Ламур, была слишком уверена в своих силах. Она сделала первый шаг, не дожидаясь подкрепления. Результат был, естественно, неудачным. Более того, она даже заключила тайную сделку с Гримом, чтобы узнать, как он избежал ее психологических воздействий. В обмен она выдала имена 2 адептов. Конечно, Грим не мог раскрыть секрет чипа. Вместо этого он утверждал, что это его врожденная способность. Ламур не была полностью удовлетворена ответом, но не стала настаивать. У Грима даже было ощущение, что Ламур нашла бы повод передать информацию о 2 адептах, даже если бы он ничего не сделал. Грим чувствовал головную боль, когда он смотрел на информацию в своих руках. Там был элитный адепт. Если включить в эту команду адепта по очищению тела и хитрого адепта души, у Грима не было лучшего варианта, чем бежать. Противник не стал бы его убивать. В конце концов, клан Саруба был намного сильнее клана Аки. Если лидер клана Аки 4-го класса действительно разозлит Саруба, его жизнь превратится в ад, даже если он не покинет мир адептов. Вот почему об убийстве не могло быть и речи. Они направили в общей сложности 3 адептов, чтобы обезвредить Грима. Они отчаянно хотели использовать его в качестве разменной монеты на переговорах. С другой стороны, если Грим проиграет и будет задержан кланом Аки, его репутация пострадает. Возможно, это была реальная угроза, с помощью которой леди Саназар хотела умерить пыл Грима. Грим пришел к неизбежному выводу. Больше всего ему не хватало силы. Если он хотел решить эту стрессовую ситуацию, не было другого выхода, кроме как получить невообразимую власть. Неудивительно, что Ламур легко поделилась информацией. Она была уверена в их силах. Возможно, она понимала намного больше тонкостей этого конфликта. Гримм решил запереться в каменной башне на несколько дней. Он отложил другие исследовательские проекты и потратил все время и усилия Чипа на проектирование, конструирование и оптимизацию прототипа кристалла дракона второго класса. Чип оценил время завершения работы в 9 дней. Гримм оставил всю работу на Чипа. Тем временем он собрал необходимые магические материалы для выполнения задания. С увеличением класса ядра голема обычные магические материалы не могли удовлетворять их требования. Они бы не справились с мощной и высокоэффективной энергией элементия. Гримм использовал свои полномочия в качестве размещенного адепта, чтобы с ресурсных участков и шахт перевести все ресурсы и материалы, которые ему нужны, в свою башню. Все эти материалы были для создания голема ветряного дракона, на которого он возлагал все свои надежды. Беллис и Сабрина были заняты его поручениями. На данный момент они оба превратились в маленьких помощников Гримма, постоянно помогающих ему обрабатывать магические материалы. Несмотря на то, что его действия не совсем соответствовали правилам, никто не осмеливался что-то говорить. Два адепта клана Аки прибыли. Гримм не видел их собственными глазами, а Виконт Эльвар тоже не прислал никакой соответствующей информации. Тем не менее, он знал, что враг здесь. Это потому, что с четвертого дня по всему городу происходили инциденты. Первый инцидент произошел на шахте Железного кольца. За одну ночь пропало более 20 шахтеров. Рядом с шахтой был небольшой городок. У большинства людей родственники работали в шахтах. Днем они копали туннели, а ночью возвращались в деревню, чтобы отдохнуть. Однако на четвертую ночь после прибытия Гримма в город Гилниас 20 шахтеров внезапно исчезли из города. Даже члены их семей не знали, куда они пропали. Все говорили об этом. А на следующую ночь исчезли еще 20 шахтеров. На этот ученики на шахте больше не могли стоять в стороне. Они отправили людей в дома пропавших рабочих, но не нашли никаких признаков магии. Так, не зная, что делать, Юрий побежал к каменной башне и попросил у Гримма указаний. «Сэр, как, по-вашему, нам следует поступить в этой ситуации? Разберись с этим, как обычно», — небрежно ответил Гримм, держа в руке кусок пергамента. «Но», — заикнулся Юрий, — «сейчас он надеялся, что Гримм поспешит на шахту, чтобы стабилизировать ситуацию. Судя по тому, насколько все было чисто и опрятно, преступники не могли быть просто учениками. Это означало, что за шахтой молча наблюдали адепты клана Аки». Сердце Юрия трепетало при мысли о том, что могучий адепт может строить козни против шахты. «Иди, Гримма, похоже, не волновали события, они убили пару рабочих. Дайте членам семьи больше золотых монет в качестве компенсации. Я разберусь с остальным». Гримм уже был прямолинеен. Псевдоадепт Юрий хотел от него каких-то действий, но мог лишь поклониться и уйти. Если бы не его обязанности, Юрий переехал бы прямо в каменную башню. Он не хотел оставаться в шахтах. Когда Юрий ушел, Гримм поднял голову. Он рассмеялся. «Пытаешься обмануть меня, чтобы я покинул башню? Хаэм, штурмуйте башню, если посмеете. Посмотрим, кто падет первым». Тот факт, что они пытались выманить Гримма, означал, что они были абсолютно уверены в его поимке. «Давайте, давайте, сейте хаос», — пробормотал Гримм. «Неважно, сколько разрушений вы принесете. Вы не заставите меня выйти, пока я не закончу с ветряным драконом в течение следующих 4 дней». Несколько ресурсных площадок клана Саруба вблизи города Гилниас подверглись нападению. Их склады были подожжены, волшебные травы начали массово увядать, а сотрудники пропадать. Изначально большинство исчезнувших были обычными людьми. Однако через некоторое время пропали даже некоторые из учеников. Хаос распространился по всему городу. Некоторые из умных дворян и торговых компаний покинули город, чтобы не ввязаться в эту ужасающую бурю. Тем временем на плечи Гримма оказывалось большее давление. Глава 443. Долина Майнер. Яркий солнечный свет не мог пробить плотный полог, лес поглотила темнота. Было тихо, не было слышно даже криков насекомых и птиц. Из тени дерева появилась черная фигура. Туман рассеялся, показав таинственного адепта с красивым и холодным лицом. Он был одет в небесно-голубую мантию. Странный адепт огляделся вокруг. Он слегка топнул ногами, когда не обнаружил никаких аномалий, и послал леденящий душу порыв воздуха в землю, где активировал массив. Из земли появился толстый цветок со змеиной шеей. Слои лепестков медленно раскрылись, вышел мускулистый мужчина в кожаных доспехах. На голове у него был золотой венец, а на руках – металлические когти. Боже, неужели до сих пор нет новостей? Мускулистый мужчина вспылил, когда увидел молчаливое выражение лица своего спутника. Прошло 4 дня. Этот ублюдок должен был прийти, даже если он полный трус. Он хоть слышал что-нибудь? Придется спросить об этом Ламур. Адепт в синем пожаловался, а на его лице появилось расстроенное выражение. Она сама устроила ему засаду. Мало того, что она потерпела неудачу, очень вероятно, что она также предупредила врага о нашем существовании. Эта сука Ламур предала нас. Эта мысль промелькнула в голове грубого мужчины. Его взгляд стал острее. Ламур, тащи свою задницу сюда. Я знаю, что ты здесь. Выходи сейчас. Желез задрожал, когда он взревел. Адепт в синем нахмурился. Он махнул коротким посохом в руке, и полупрозрачный водяной барьер немедленно запечатал это место. Это было слишком близко к вражеской шахте. Если бы сигнальные массивы засекли их, было бы гораздо труднее выполнить их план. Из глубины леса донеслась волна странных криков обезьян. 5 гиббонов качались с дерева на дерево, как будто у них были крылья за спиной. Они остановились на дереве перед 2 адептами. «Ламур, ты смела появиться. Говори, ты сообщила о нашем прибытии? Почему еще это отродье такое умное? Это место в хаосе, а он так и не вышел». В тусклом и безжизненном взгляде одного из гиббонов мелькнул след разума. Животное вдруг стало энергичнее. «Сича, ты чертов варвар, я не должна говорить с тобой. Меня тоже назначили на эту миссию. Как думаешь, что я получу, если мы провалимся?» Гиббон начал говорить, и, к удивлению, это был женский голос. «Хаэм, а откуда мне знать? Все знают, что у вас с Фландром постоянное соперничество. Кто знает, какой заговор ты можешь устроить за нашей спиной?» Сейчас скрестил руки на груди. Его недоверие было написано на лице. «Хорошо, хорошо», — их прервал Фландр. «Неважно, пронюхала ли наша цель о нас и наших планах. Нам нужно выманить его. Железное кольцо — лучшее место для засады, Хаэм. Окружение здесь подходит для засады. Тем не менее, если это известно нам, весьма вероятно, что и враг об этом знает. Уже несколько дней остаются беспорядки на шахтах, а ему хоть бы хны. Боюсь, он уже забил на железное кольцо, сича, возможно, и был адептом по очищению тела с удивительно развитыми мышцами, но он был столь же умен и мудр, как Фландр. В шахте живет один из его учеников. Выманить его, так заставим этого ублюдка показаться, предложил Гиббон. Вымани и задержи. Посмотрим, что будет. Фландр нахмурился, обдумывая ситуацию. Он догадывался, что предложение Ламур, вероятно, имели какие-то скрытые схемы, но в данный момент он не видел ничего плохого. Подождем день. Если этот парень не выйдет, разорвем его ресурсный участок 2-го класса на части. Я не верю, что при таких условиях он будет сидеть на месте. Сича, тебе придется сделать дополнительную работу. Найди подходящее место для засады, размести массивы и жди меня. А ты? Я пойду взгляну на город Гилниас. Фландр стиснул зубы. Если этот сопляк действительно собирается там спрятаться, нам придется штурмовать его башню. К счастью, эта башня имеет обычный оборонительный массив. Миссия была бы сложнее, если бы это была военная башня. Фландр явно намеревался разведать базу противника. Сича не спрашивал подробностей, ведь здесь была Ламур. Независимо от того, раскрыла она секрет их прибытия или нет, лучше держать их местонахождение при себе. Трое обменялись парой слов, прежде чем направиться в разные стороны. Лес возле шахт снова погрузился в мертвую тишину. Каменная башня. Грим был в ужасном настроении. Он только что получил магическое послание от Мерил из города Фибнан. Похороны Кадара должны были состояться через 3 дня в сельской местности, известной как Молой. Это было кладбище его семьи. Кадар умер 10 дней назад, когда провалил церемонию продвижения. Они сказали, что его плоть и органы были полностью истощены церемонией, когда члены его семьи вывели его из секретной комнаты. Он выглядел как скелет. Семья Кадара столкнется с упадком. Несмотря на то, что среди молодежи этой семьи были и другие талантливые люди, им требовались время и ресурсы, прежде чем они созреют. Мерил не знала, как справиться с плачущим пожилым главой семьи Кадара. Она еще не привыкла к таким ситуациям, так как прошло совсем немного времени с тех пор, как она стала адептом. Поэтому она привезла с собой молодую девушку по имени Мона, когда вернулась в город Фибнан. Мона, 18 лет, начинающий ученик. Этот объем информации не выявил абсолютно ничего ценного. Ей было уже 18 лет, но она все еще была начинающей ученицей. Этой информации было более чем достаточно, чтобы доказать, что ее врожденный потенциал ужасен. Ресурсов, используемых для развития такого начинающего ученика, хватит, чтобы развить от 3 до 5 учеников с исключительным талантом. Мерил взяла на себя ненужное бремя. Как у новоиспеченного адепта, у нее было мало ресурсов в запасе. Не говоря уже о том, что у нее целая куча подчиненных учеников клана, которые требовали обучения. Теперь в уравнение была добавлена сестра Кадара от другой матери. Это огромное бремя, скорее всего, задержит собственные планы Мерил по улучшению и развитию. Грим не одобрял действий Мерил. Однако он немного подумал и все же послал сообщение Снарлаксу и Гаргамелю. Он заставил их немного увеличить пособие Мерил. В конце концов, она была членом фракции Грима. Если Грим хотел сохранить их отношения, ему нужно было предоставить ей преимущества, такие как более дешевые ресурсы и бесплатное руководство. Должно быть что-то больше, чем просто отношения учителя и ученика. Это также поможет ей сэкономить больше ресурсов и использовать их для укрепления и совершенствования своей работы. То же самое было и с любым другим адептом, которого Грим хотел привлечь в свою фракцию. Следовательно, затраты на сбор группы людей были намного выше, чем посторонний мог себе представить. Простой пример. Почему так много учеников готовы принять жесткие магические контракты, чтобы присоединиться к клану или организации адептов? Все это было для того, чтобы они могли получить пособие на ресурсы и церемонию продвижения, когда достигли уровня псевдоадепта. Если преобразовать цену церемонии продвижения и все необходимые материалы в магические кристаллы, это будет стоить минимум 10 тысяч магических кристаллов. Странствующему псевдоадепту, вероятно, потребуется больше 7 или 8 лет, чтобы накопить столько кристаллов. Кроме того, большая часть ресурсов, необходимых для проведения церемонии, не продавалась на рынке. Кланы адептов монополизировали все. Это осложняло подготовку к церемонии продвижения. У многих странствующих адептов, загнанных в угол, не было выбора, кроме как вламываться на ресурсные участки устоявшегося клана, чтобы украсть редкие ресурсы, которые они не могли найти на рынке. Многие погибали. Именно так возникла ненависть между странствующими адептами и кланами. Сабрина пришла сообщить кое о чем. Пришли Юрия и Морс. Это 12-й раз за последние 5 дней. Судя по выражению их лиц каждый раз, когда они приходили, ситуация на линии фронта становилась хуже. В прошлом жертвами были только слуги и охранники. Однако за последние 2 дня список жертв увеличился, и в него были включены ученики. Всего за 2 дня из шахты Железного кольца пропали 2 ученика среднего звена, а также продвинутый ученик. Ресурс 2-го класса также потерял промежуточного ученика. Исчезновение этих людей было странным. Никаких признаков драки на месте происшествия обнаружено не было. Будто они выскользнули из своих комнат, а затем вышли из оборонительного массива по собственному желанию. У Грима было представление о том, что здесь происходит, но он ничего не рассказал своим подчиненным. В конце концов, у него не было возможности выяснить, кому он мог доверять в этих обстоятельствах. Ради секретности Грим решил ни с кем не видеться. Сабрина каждый раз отсылала их. 2 капитана ученика сидели в зале на 1-м этаже. Они несколько раз поднимали головы и смотрели на дверь. На их лицах появились отчаяние и гнев, когда они увидели, что вошла только Сабрина. Когда-то они считали великого и знаменитого сэра Пламенного Демона своим кумиром. Но сейчас, сэр Грим занят своими экспериментами. У него сейчас нет времени на вас. Сабрина на мгновение остановилась. Ее красный механический глаз вспыхнул. Он передал, что это всего лишь тактика преследования, используемая врагом. Покуда вы, преследование, Юрий, который испытывал наибольшее давление, был первым, кто огрызнулся, все ученики уже переехали в одну комнату, чтобы предотвратить нападение врага, но мы все равно не можем остановить исчезновение. Защита шахты – это мой долг, но сэр Грим тоже должен разделить часть ответственности. Если сэр все же откажется выйти, нам придется обратиться за помощью к клану. Юрий повернулся и ушел, даже не взглянув на выражение лица Сабрины. Морс вздохнул, прежде чем молча выйти. Грим стоял в тени окна, спокойно наблюдая за удаляющимися силуэтами 2 учеников. Он молча разговаривал с чипом. «Чип, сколько времени до завершения модели данных?» «Бип 36 часов, 49 минут, 52 секунды. Если включить время, необходимое для создания голема, ему понадобится еще 48 часов, прежде чем он сможет что-то предпринять. Грим сузил глаза. Леденящий душу блеск в его глазах стал еще острее и решительнее. Глава 444. Город Фигнан. Башня Адепта. Злая Мерил выбежала из лаборатории Адепта Фюгина. Уроки начались сегодня. Группа учеников шли к тайному залу с книгами на руках. Они поспешно отошли в сторону и поклонились, увидев идущую по коридору Адепта Мерил. В другой день Мерил ответила бы на их приветствие теплой улыбкой. Однако настроение у нее сегодня было ужасное. Необычное поведение Мерил привлекло внимание учеников. Они начали болтать и сплетничать. Большинство ничего не знали, но среди них были хитрые люди. Они ничего не видели своими глазами и даже не слышали, но они могли собрать воедино картину на основе подсказок и намеков. Нельзя не восхититься тем, как уверенно и ярко они описывали инциденты, которые они собирали вместе на основе слухов. Иногда размеры и сила не имели значения, когда дело доходило до интриганов. Заговоры против других были их ремеслом. Адепт Кеган, который читал сегодня лекции, подошел к группке учеников. «Скоро лекция. Почему стоим?» Ученики разошлись. Когда все ушли, он вздохнул и медленно направился к тайному залу. Как основной адепт клана, он мог и не являться самым сильным адептом, но он, несомненно, был одним из самых преданных. Он очень хорошо знал напряженность между Гримом и старейшинами, но ничего не мог поделать. Кеган был одним из адептов, имевших наибольший контакт с Гримом. Он был невероятно впечатлен интеллектом, стратегиями и боевой доблестью Грима. Другие два адепта, которые продвинулись вместе с ним, были талантливыми людьми. Кровавая чародейка Мэри из Лажук Актион. Если бы эти двое не предпочли остаться в другой плоскости, они, вероятно, пользовались бы такой же широкой репутацией, как Грим. Если бы клан мог держать в узде их троих, будущее расширение и укрепление клана было бы несомненным. Кроме того, если леди Саназар сможет продвинуться в четвертый класс в течение следующих 100 лет, у клана Саруба будет шанс сделать следующий шаг. Они могут стать одним из редких, крупных кланов на континенте. Когда это произойдет, клан получит постоянное место в ассоциации Жентарим. Они больше не будут пешками и подчиненными. К сожалению, могущественные адепты часто имели завышенные амбиции. Все указывало на то, что адепт Грим не хотел оставаться связанным с кланом Саруба. Несмотря на то, что он подписал 100-летний контракт с лордом Саруба, его действия явно указывали на то, что он сам пытался проложить себе путь. Такое неподчинение, несомненно, вызовет недовольство и притеснение со стороны руководства клана. Кеган ежедневно получал бесчисленные сообщения обо всем, что происходило в городе Гилниас. У него была четкая картина ситуации. Это было кошмарное болото, которое могло поглотить любого. Неважно, заглотил ли Грим наживку и попал в паутину заговора. Что его ждет, так это выговор и наказание, которые старейшины уже приготовили. Если клан Аки поймает его, клан Саруба воспользуется ситуацией и публично выкупит его. При этом образ власти и могущества, который так старательно создал Грим, развалится. Если он не попадется в ловушку, то Гилниас впадет в хаос. Когда это произойдет, Гриму грозит наказание клана. Одного обвинения в трусости в бою будет достаточно, чтобы вынести ему суровый приговор. Никто не хотел выбрасывать такого могущественного подчиненного, как Грим. Однако они не могли позволить ему делать то, что он хотел. Вот почему иногда требовалось необходимое давление. Тем не менее, степень угнетения и издевательств должна была поддерживаться на должном уровне. В противном случае, это еще больше преувеличит любое негодование. Кеагану не нужно было присутствовать, чтобы понять, зачем Мерил пошла к Фюгину. Он также мог угадать, что Фюгин ответил. Тем не менее, он не согласился с грубым подходом адепта Фюгина к этой ситуации. Поскольку Мерил не могла видеть своего учителя в такой ситуации и активно просила присоединиться к нему в городе Гилниас, не было причин разрешать ей поехать туда. Это уменьшит недовольство Грима по поводу того, что клан не прислал подкрепления. Будучи недавно продвинутой, Мерил практически не имела боевого опыта. Она может стать обузой для Грима. Почему они отказывали Мерил, если это не изменит ситуацию? К сожалению, адепт Фюгин был слишком консервативен и упрям. Он знал только, как выполнять приказы леди Саназар. Он не знал, как быть гибким в решении вопросов. Поступая таким образом, разве они не подтвердят слухи о том, что клан намеренно подавляет Грима и его фракцию? Раз так, то возможно ли, чтобы Грим подавил свои амбиции, даже если им удастся преподать ему урок, нет, обида, вероятно, будет его самой доминирующей реакцией, кашель. Адепт Киаган покачал головой и ушел. Город Гилниас. Если говорили, что в городе Фиднан бушующие подводные течения, то город Гилниас вообще погружен глубоко в кипящей воде. Ученики, размещенные на ресурсном участке второго класса и шахте Железного кольца, отступили к каменной башне. Однако это не включало четырех учеников грима. Даже ученики-капитаны понесли потери. Только Юрию удалось вернуться. Морс, который охранял участок, пропал. Ученики принесли маленькую коробочку. В коробке была окровавленная отрубленная рука. Ученики подтвердили, что она принадлежала одному из учеников грима. Эти ученики не имели тесных эмоциональных связей с гримом. Он не прольет ни слезинки, если их всех убьют. Тем не менее, этот вопиющий акт неуважения и презрения разозлил его. Грим по-прежнему ничего не говорил о мести или расплате. Он встретил учеников и успокоил их, прежде чем вернуться на второй этаж. Раненые ученики начали жаловаться, лежа в зале. Более вспыльчивые начали бормотать себе под нос. Пламенный демон Хех. Сабрина оставалась спокойной, пока обрабатывала их раны, как будто не понимала, о чем они говорят. Однако молодой Биллис больше не мог этого терпеть. У сэра Грима свои трудности. Это все заговор и замысел врага. Что хорошего в том, что вы все так жалуетесь? Заговор? Какой заговор? От начала до конца там был только адепт воды. Мы не видели других адептов, ответил псевдоадепт Юрий. Он был единственным, кто имел права и квалификации судить Биллиса. Враг отправил одного адепта. Если бы сэр Грим занял твердую позицию, мы бы никогда не потеряли ресурсы и шахту. Ты, нескольким ученикам, которые потеряли конечности в предыдущих битвах, пришлось потратить много кристаллов, чтобы восстановиться. Следовательно, не было никакого дружеского настроения, что ты делал, пока мы воевали с противником на передовой. Да, надо просто отправить его на участок. Посмотрим, что он скажет по этому поводу. Боишься сражаться с врагом и стоишь здесь ругаешь нас. Хм. Лицо Биллиса покраснело, когда он столкнулся с учениками. Он попытался поспорить за своего кумира. Сэр Грим не такой человек, каким вы его считаете. Он обязательно найдет способ. Просто ждите ждать, мы уже потеряли шахту и ресурсы. Чего же мы ждем? Сабрина отложила целебные зелья. Она встала и осмотрела всех своим механическим глазом. Как только все заткнулись, она потащила Биллиса из зала. Сабрина, только не говори, что веришь им. Думаешь, сэр Грим такой, боится драки? Биллис все еще был расстроен. Сабрина не обернулась. Она отпустила его и пошла к винтовой лестнице. Она остановилась перед каменной лестницей и заговорила, как будто отвечая и одновременно говоря себе. Они адепты. Сказав это, Сабрина ушла, не оглядываясь. Адепты, а они думают иначе, чем мы. К сожалению, никто не смог ответить на его вопрос. Шум внизу не мог ускользнуть от духовных чувств Грима. Он мог игнорировать негодование и гнев учеников, но он не чувствовал ничего подобного. Адепты Аки были радикальны. Они даже силой захватили участки с ресурсами, чтобы заставить его выйти из укрытия. Важно отметить, что война еще не объявлена, несмотря на высокую напряженность. Захват собственности без объявления войны был главным табу. Если клан Саруба будет готов потерять лицо из-за кражи своих ресурсов и сообщит об этом инциденте ассоциации Жинтарим, клану Аки придется заплатить огромную цену. Конечно, если Саруба сделают это, они практически объявят о своей слабости всей области Жинтарим, что они были настолько неспособны отбиваться от вражеских наступлений, что им пришлось просить внешнего вмешательства. Это, несомненно, будет огромным ударом по репутации Саруба. Вот почему безрассудные и бесстрашные действия врага загнали Грима в угол. Ярость и ненависть бурлили. Чип, сколько времени займет модель данных? На этот раз в его тоне была строгость. Бип, 7 часов, 23 минуты, 15 секунд. Грим изо всех сил ударил кулаком по стене и зловеще улыбнулся. Позволю вам, ребята, побегать еще один день. Глава 445. Ресурсный участок второго класса. Здесь было много магических растений. Для адептов, язык гадюки, мутинус собачий, кровавая пелена, древний лишайник, семена кошмара, чумные цветы, цветы с гигантским глазом, грибы с человеческим лицом, кровососущие лианы, плотоядные цветы и многое другое были не более чем экзотическими растениями с незначительными магическими свойствами. Выращивание их было лишь актом приобретения необходимых магических материалов. Тем не менее, для смертных эти магические растения были монстрами, которые убивали без угрызений совести. Кроме отсутствия подвижности, они были также опасны, как и магические существа в черном лесу. Даже ученики на участке ресурсов должны были полагаться на мощные массивы, оставленные адептами, чтобы собирать их. Любая потеря концентрации приведет к смерти. Вот почему самый низкий уровень работников на участке – ученики адептов. У простых смертных не было шансов выжить. Причина, по которой большинство ресурсных площадок были расположены в сельской местности, заключалась в том, чтобы предотвратить катастрофу. Если что-то пойдет не так с защитными массивами и магическим растением удастся сбежать, это будет означать катастрофу для близлежащих населенных пунктов. Такое уже было в истории континента адептов. В лаборатории клана адептов случился кризис утечки. Специально выращенное магическое растение воспользовалось возможностью отключки защитного массива, чтобы превратить свое основное тело в небольшую спору, прежде чем сбежать. Затем оно захватило человеческий город. Все население в 1000 человек превратилось в ужасающих спарлоков. Растение проделало исключительную работу, скрыв это все. Некоторое время никто не обнаруживал аномалии. Удивительно, но в течение 2 месяцев спарлоки продолжали жить в человеческих оболочках. Если бы не жадность растения и не поиск новых жертв среди путешественников и торговцев, его бы не раскрыли. В конце концов, он столкнулся с адептом. Клан адептов, ответственный за инциденты, разослал большие группы адептов и учеников для участия в его уничтожении. Только тогда они обнаружили, что спарлоки заразили почти 4000 человек, включая продвинутых учеников. Лишь нескольким спарлокам удалось сбежать в подполье, остальные погибли. С тех пор все кланы адептов стали жестче при контроле своих лабораторий и ресурсов. Все растения на ресурсном участке 2-го класса клана Саруба были распространены. Даже если бы им удалось сбежать, они не смогли бы вызвать широкомасштабную катастрофу, как спарлоки. Однако это место по-прежнему представляло собой серьезную угрозу для находящихся поблизости смертных. Теперь, с разрушением и повреждением защитных массивов, некоторым магическим растениям удалось сбежать. Адепт Фландр, который занял это место, похоже, не возражал. Вместо этого он с интересом наблюдал, как он заставил группу из 2 дюжины учеников бороться. Адепт Сича ворвался на склад и начал грабить его. С другой стороны, Ламур никогда не показывалась. Только стая красноглазых ворон в небе указывала на ее присутствие. Хилл, чья правая рука была отрублена, поскользнулся. Кровососущая лоза обвелась вокруг его ноги и медленно потащила в лес. Он изо всех сил боролся, проклиная и ругаясь на Фландра. «Чертова неженка, извращенец, найди моего учителя в башне, если такой смелый». «Но нет, ты испугался и теперь нападаешь на учеников, ты». Адепт Фландр всегда гордился своим красивым лицом. Когда он услышал эти слова, его лицо помрачнело. Он нарисовал руну, которая выстрелила в лес магических лиан. Кровососущие лозы стали еще более дикими. Из лозы, которая опутала ногу Хилла, появились несколько побегов. Затем побеги скрутились и образовали пасть. Острые края листьев, словно сверкающие зубы, злобно рвали плоть Хилла. Змееподобные лианы впивались в его кровеносные сосуды и жрали его заживо. Муки ученика были ужасным зрелищем. Другие плененные ученики испуганно опустили головы. Они не смели смотреть, как это происходит. Если бы не страх спровоцировать этого злого адепта, они бы даже закрыли глаза и уши, чтобы не знать, что последует дальше. Красноглазая ворона взмахнула крыльями и приземлилась на дерево рядом с Фландром. Она наклонила голову и презрительно рассмеялась. «Ты не боишься, что пламенный демон придет за тобой, если ты убьешь его ученика? Придет за мной?» На лице Фландра появилась зловещая улыбка. «Осмелится ли он вообще выйти из этой башни? Он не вышел после всего, что мы сделали. Говорю же, большинство его прошлых подвигов были случайными. Хаем, он просто трус. Кар-кар», — крикнула красноглазая ворона, — «не вини меня за то, что я тебя не предупредила. Если наши 2 клана заключат перемирие, твои действия обрушат на тебя ужасающего врага. Хаем, с каких пор ты заботишься о моем благополучии?» Фландр рассмеялся, не говоря уже о том, что нечего бояться трусливого адепта, который не рискнул драться со мной. Он, как раз когда Фландр планировал поиздеваться над соперником и еще немного похвастаться, что-то произошло. Он резко поднял голову и посмотрел вдаль. Перья красноглазой вороны ощетинились. Она взмахнула крыльями и взмыла в небо, Ее красные глаза остановились на черной точке на горизонте. Даже адепт Сича, который грабил склад, обнаружил аномалию. Он тут же выбежал со своими товарищами и уставился на горизонт. Вдали было крошечное черное пятнышко, которое быстро увеличивалось. За черной точкой быстро приближалось скопление огня. Эта мощная аура вызвала недовольство даже у Фландра. В его глазах вспыхнул яркий свет. Это он? Все это время они втроем пытались заставить Грима покинуть башню. Естественно, они познакомились с его аурой. Тем не менее, в этот момент, человек, который летел к ним с этой гнетущей аурой, заставил их слегка сглотнуть. Черт возьми, почему он такой могущественный? Сильный шторм ударил им в лицо. Черная точка уже была в километре. Что, дракон? Даже три адепта удивились, несмотря на накопленные знания и опыт. Они понятия не имели, что делать, когда смотрели этому существу в глаза. Это был причудливый дракон, чьи плоть, мышцы и кости состояли из вихрей ветра. Мир адептов не видел живого дракона много-много лет. Ходили слухи, что ассоциация адептов на восточном побережье когда-то создала смешанных искусственных драконов, объединив родословную древних драконов с морскими драконами бескрайнего моря. Однако здесь, в районе Жентарим, далеко от моря, редко кто видел что-либо похожее на дракона. Три адепта должны были внимательно присмотреться, прежде чем они убедились, что этот гордый зеленый дракон с высокомерной аурой не являлся магическим существом. Это был всего лишь голем элементе атрибута ветра. Только когда дракон приблизился, они заметили возвышающийся силуэт на его спине. Это был незабываемый адепт. Он не был стар, след молодости не исчез с его красивого лица. Он не был адептом по очищению тела, но у него было идеальное тело. Крепкие мускулы, сияющая кожа и странные длинные малиновые волосы, которые доходили до талии. Он излучал соблазнительную ауру разрушения и необузданной силы. Этот человек был слишком заметным. Было просто упустить три камня, кружащие над его головой, посох в его руке и неизвестный том, который висел на его талии. Что было еще более шокирующим, так это осознание того, что скопление пламени не было магическим заклинанием. Это был поток, текущий за его спиной из-за чрезмерной скорости, с которой летел дракон. Три адепта помрачнели. Черт возьми, он обладает способностями лишь опытного адепта. Как он мог оказать на них такое сильное психологическое давление? В частности, адепт души Ламур, которая когда-то сражалась с Гримом, не могла подавить шок и удивление. Она не чувствовала такой удивительной силы, когда боролась с ним до этого. 19-метровый дракон Элементия, излучающий дикую ауру, остановился в небе над ними. Он оставался на высоте 100 метров над землей. Грим опустил голову и посмотрел на лес. Ослепительный красный свет сиял из его глаз, его взор пал на все еще борющегося ученика Хилла. Как нагло, на его лице появилась леденящая улыбка. «Вы все заслуживаете смерти». Багровый огненный шар магмы вылетел из его рук и врезался в лес магических лиан. Бум! Оглушительные ударные волны пламени опустошили весь сад. Половину акра лозы поглотило море огня. Лозы отчаянно боролись. Пламя стихии погасло так же быстро, как и появилось. Как только море огня рассеялось, осталось поле обугленных остатков магических лоз. Глава 446. Два адепта не стали перехватывать атаку Грима. Вместо этого они молча оценивали силу огненного шара. 130 очков. Шокирующе. Даже Фландру, который гордился тем, что он элитный адепт, было бы трудно достичь таких высот. Он был адептом воды, но он не хотел специализироваться на этом как на своем мастерстве. При обычных обстоятельствах магический урон Фландра составлял от 80 до 100 очков. Если в паре с соответствующими магическими материалами, заклинаниями и жестами, это количество можно было увеличить еще на 5-15%. Фландр однажды победил трех адептов одним водяным драконом, но это было только из-за волн самого заклинания, не говоря уже о том, что ни один из врагов не был элитным адептом. В конце концов, основная область волны водяного дракона достигла только 110 очков. Край заклинания наносил еще меньше. Если бы у Фландра не было уникального способа превратить волну водяного дракона в вихрь, который длился целых 40 секунд, он никогда бы не смог совершить такой великолепный подвиг. Вот почему старейшины клана отправили Фландра на передовую. Клан также поручил ветерану Сичи отправиться вместе с Фландром, чтобы обеспечить успех операции. С другой стороны, был адепт души Ламур. Ее сольное мастерство было крайне ограничено. Она, вероятно, даже не смогла бы победить обычного адепта в бою лоб в лоб. Однако если бы она обнаружила трещину в его душе, она была еще более смертоносной силой, чем сам Фландр. Грим поджег лозы и спас Хилла. Тем не менее, он не собирался прыгать с ветряного дракона. Он стоял на его спине и смотрел на стаю красноглазых ворон, улетающих вдаль. Его взгляд перешел на Фландра в синем и сичу в кожаных доспехах. Не говоря больше ни слова, Грим поднял пламя разрушения высоко над головой. Громко прочитав заклинание, он сформировал заклинание огня. Судя по форме, это была алый огненный шторм. Черт возьми, оба адепта уже знали, что Грим решил пойти по пути мастерства пламени. Они знали, что он может произносить заклинание гораздо быстрее, чем обычный адепт. Однако, наблюдение масштабного заклинания за 5 секунд было болезненным опытом. «Я займу его», в глазах Сича вспыхнул свирепый свет. Он тайно передал сообщение Фландру перед тем, как улететь. Он появился прямо под гигантским телом дракона всего в 2 метрах ниже живота. Сича был адептом по очищению тела. Его контроль над телом уже достиг уровня, намного превосходящего обычных людей. Золотой браслет давал ему способность левитировать. Сича сделал несколько шагов, как будто шел по твердой земле, а не по небу. Золотые когти в его руках полоснули несколько раз. На земле Фландра окутала рябь воды. Вспыхнул синий свет, его покрыли несколько слоев щитов и водных барьеров. Фландр достал синий драгоценный камень размером с кулак и использовал его быстрого броска ледяного копья. Однако атака не догнала Грима. Грим швырнул в них алый огненный шторм. Между тем, он также начал превращаться в пламенного демона. В небе взорвался пылающий огненный столб, в центре которого был Фландр. Ветряной дракон, которым управлял Грим, не был таким неуклюжим, как обычный голем. Он был проворным и гибким, как настоящий дракон. Столкнувшись со штормом золотых когтей, ветряной дракон хлестнул хвостом. Пара широких крыльев взвелась, его быстро покрыли несколько прозрачных слоев вихрей. Тонкий контроль над элементием ветра позволял ему формировать направление ветровых вихрей. Сложенные вместе, они были даже крепче, чем любая магическая защита, которую мог собрать адепт. Коготь Сичи был отведен барьером ветра. Если бы вместо этого он был адептом, сосредоточенным на ловкости, у него даже не было бы шанса прорвать защиту ветряного дракона. Золотой коготь пронзил слои ветра и, наконец, соприкоснулся с толстой задней лапой ветряного дракона. Полетели искры. Сича и дракон были отброшены. Между ними быстро увеличивалось расстояние. Тем временем Грим превратился в огромного демона, горящего пламенем. Он указал окутанным дымом пальцем, цепь взрывных огненных шаров выстрелила в Сичу. На самом деле Сича не обладал способностью летать. Сила левитации, дарованная его золотым браслетом, была менее проворной, чем если бы он шел по земле. Он взмахнул золотым когтем и разбил дюжину взрывных огненных шаров. Он быстро отступил и избежал большей части ударных волн. То, что осталось от удара, не могло нанести ему никакого урона. Пока Сича разбирался с Гримом в небесах, Фландр закончил готовить большое заклинание. Удушающий водоворот. Со всех сторон собралось огромное количество воды. Она конденсировалась, образуя несколько извилистых течений. В следующую секунду из водоворота раздался оглушительный рев дракона. Гигантский зеленый дракон, чье тело было настолько сконцентрировано, что казалось почти твердым, вырвался из водоворота под защитой ветрового барьера. Лавовые щиты пламенного демона сдерживали поток воды. Огонь и вода столкнулись. Среди пара, демон бросал магматические огненные шары и копья во Фландра, создавая огненную бурю. Раздался боевой клич Сича. Грим игнорировал попытки Сича втянуть его в рукопашную схватку и с неослабевающей быстротой и ловкостью ветряного дракона избегал его. Вместо этого он сосредоточил большую часть своего внимания на дуэли с Фландром. Разрушительные огненные шары магмы и дождь водяных стрел столкнулись в воздухе. Некоторые из них нейтрализовали и перехватили друг друга, в то время как другие проскользнули мимо и исчезли в обороне противника. 3 адепта окружили друг друга, быстро перемещаясь по ресурсному участку. Везде, где они останавливались, был нанесен урон от заклинаний. Волшебные растения, которые являлись кошмарами человеческого общества, теперь стали хрустальными цветочками. Они разлетались на кусочки одним прикосновением. Грим бросил алый огненный шторм. Фландр ловко увернулся. Лесные пожары распространялись во всех направлениях, пожирая сад и все волшебные растения. Земля была выжжена до трещин. С другой стороны, Метель Фландра была как леденящее течение. Она заморозила все магические растения в белые и синие кристаллические скульптуры. Ударные волны прошли мимо и разбили их на ледяные осколки. Магические растения, связанные с садами мощными магическими массивами, собрались вместе и завыли, как будто предвидели свою судьбу. К сожалению, это не могло спасти их жизни. Не имело значения огненный шар, рассекающий воздух, или огромная волна, каждая из этих магических атак означала их смерть. Конечно, было несколько удачливых растений. Мощные заклинания повредили защитные массивы и создали пробелы в формации. Таким образом, многие уцелевшие магические растения вырвались наружу. Некоторые превращались в человекоподобные формы и с большим трудом выползали наружу. Другие закапывались в землю и бежали. Если эти растения попадут в человеческие поселения, они устроят резню. Однако эти три адепта были слишком вовлечены в битву. Не было времени на эти растения. Адепт Сича был лучше всех в ближнем бою. Каждая из его атак составляла 110 очков в силе. Более того, его движения были быстрыми и ловкими. Но все-таки, пламенный демон Агрима наносил максимальный урон. Фландр, адепт воды, с другой стороны, значительно уступал ему, когда дело доходило до урона от атак. Однако у него было преимущество в том, что он производил атаки, которые сохранялись и затягивались, в отличие от взрывного разрушения огненных заклинаний. Кроме того, заклинания воды имели немного замедляющий эффект. Вот почему его главной целью в этой битве было замедлить Грима и дать Сичи больше возможностей для удара. Конечно, Грим имел четкое представление о том, что происходит. Причина, по которой он ввязался в эту потасовку, была в том, чтобы выиграть время для Чипа. В настоящее время он собирал данные об этих двух. Глава 447. Сича. Человек. Адепт по очищению тела. Стиль смешивания ядов. Телесные атрибуты. Сила 12, ловкость 8, телосложение 14, дух 6. Приемы ближнего боя. Быстрый удар, варварский удар, раздирающие прикосновения. Фландр. Человек. Адепт элементия. Вода. Телесные атрибуты. Сила 5, ловкость 3, телосложение 6, дух 17. Обычно используемые заклинания. Ледяное копье, удушающий водоворот, эффект прилива, волна водяного дракона. Мощная жизненная сила и дух адепта обычно объединялись, чтобы сформировать неосязаемое силовое поле, которое помешает зондированию. При нормальных обстоятельствах пассивная способность Чипа к зондированию не сможет четко идентифицировать атрибуты противника. Тем не менее, в пылу битвы Грим определил дух противника, основываясь на эффекте огненного шара магмы, разбивающегося об их защитные заклинания. Он оценил скорость регенерации духа противника по промежутку времени между заклинаниями, а силу, ловкость и телосложение противника он определил, основываясь на его скорости и выносливости. Грим атаковал их, чтобы проверить силу их защиты и получить больше ответов для проверки собранных данных. Это, несомненно, были несущественные сведения. Большинство людей не станут заботиться о таких вещах во время боя. Следовательно, враг не представлял себе человека, собирающего информацию о них, пока они сражались. Поначалу Грим ничего не знал о Фландре и Сиче. Битва была напряженной, опасность подстерегала на каждом углу. Тем не менее, туман войны, скрывающий все от глаз Грима, рассеялся в тот момент, когда закончился сбор данных о двух врагах. Теперь у Грима были их телесные атрибуты. Чип также записал их боевые стили. Грим узнал силу и ловкость Сича, он смог оценить его базовую скорость движений, а также пределы, до которых доходили его атаки. При этом Грим мог устанавливать свои магические защиты и перемещать их наиболее подходящим образом. Он мог постоянно держать Сичу в неудобном положении, чтобы ему было трудно полностью высвободить его силу. Сича почувствовал сложность ситуации. Когда он хотел нанести сильный удар Гриму, огненный адепт был в положении, где сила Сича была самой низкой. Если Сича хотел ударить сбоку, приходилось рискнуть быть атакованным заклинаниями Грима. С другой стороны, если он хотел начать партизанскую войну, Грим не отставал от него и кидал свои огненные шары, не давая Фландру присоединиться. Важно было отметить, что 12 очков силы Сича давали ему пугающую способность к атакам. Если игнорировать эффекты защитных заклинаний, каждый из ударов Сича наносил шокирующие 70 очков урона. Число может показаться не очень большим. В конце концов, это на треть меньше, чем его полномасштабная атака в 110 очков. Тем не менее, высокая ловкость Сича позволяла ему связывать свои боевые приемы ближнего боя, поражая врага с неумолимостью бесконечного шторма. Он мог нанести 5 ударов за 3 секунды, при этом каждая атака несла в себе 70 очков урона. Вот почему большинство адептов не могли колдовать, если Сича удавалось приблизиться. Они должны были быстро дистанцироваться от него. Ранее, во время дуэли огня и воды, Сича атаковал сбоку. Он прорвался сквозь защиту ветряного дракона, а затем всего за 2 секунды приблизился к гриму, чтобы разбить его лавовый щит. Если бы порыв ветра дракона не изгнал его, все лавовые щиты грима были бы разрушены. Конечно, Сича заплатил эквивалентную цену за свое дикое наступление. Огненная сфера, которая испепеляла все вокруг пламенного демона, шла вместе с кольцом огня. Сича должен был выдержать 80 очков урона от огня за секунду. Урон от самого лавового щита добавил 25 очков урона в секунду. Его временный уход из ближнего боя был не только для того, чтобы избежать контратаки грима. Ему также нужно было время, чтобы восстановиться. 14 очков телосложения позволяли ему восстанавливать любую поврежденную часть его тела через потребление духа, если это не отрезанная конечность. Сичи нужно было только набрать расстояние от 20 до 30 метров. Он был абсолютно уверен в своих боевых навыках. Его жертва того стоила. Всего за несколько секунд, что ему удалось привлечь к себе внимание грима, Фландер закончил направлять очередную волну водяного дракона. Она хлынула на грима, как буря. Гриму было сложно выдержать эту волну без травм теперь, когда он потерял несколько лавовых щитов. Если бы его поймали несколькими минутами ранее, ему пришлось бы использовать силу ветряного дракона. Дракон воздвиг бы массивный барьер из ветра и позволить ему уйти от заклинания Фландра невредимым. Что еще хуже, так это возможность того, что Сича снова вступит в драку и устроит засаду, пока он будет убегать. Тем не менее, Грим теперь имел представление о ситуации. Он сменил тактику и начал сражаться. 3 огненных шара магмы выстрелили в сторону волны водяного дракона Фландра. Он не воспользовался шансом сбежать. Вместо этого он развернулся и бросился к Сичи, который отчаянно пытался убежать. Сича был сбит с толку. Однако это удивление быстро переросло в радость, когда он начал шагать влево и вправо. Он нанес ответный удар. Властная сила породила порыв ветра, который врезался в огненные щиты грима. Огненные щиты даже задрожали от удара. Сича был уверен, что на таком расстоянии сможет увернуться от всех атак. Затем он воспользуется возможностью, когда грим произнесет следующее заклинание, чтобы броситься вперед и нанести еще один шквал ударов. Не говоря уже о том, что волна водяного дракона Фландра еще преследовала грима. Эти 3 огненных шара не смогут остановить эту волну. Если Сича замедлит противника, Фландр достанет демона, который потерял почти все щиты. Он быстро сообразил и решил броситься лоб в лоб. Грим уже предсказал выбор Сича. На самом деле, можно сказать, что Грим повлиял на выбор Сича. Он не починил свои недостающие лавовые щиты, не преследовал Сича и не использовал средства, которые могли бы мгновенно покалечить Сича. С самого начала боя, Грим запутывал Сича. Все эти подсказки заставили самоуверенного Сича сделать неправильный выбор. 3 огненных шара магмы, которые взорвались позади них, вызвали ударную волну пламени, которая на пару секунд задержала волну водяного дракона. И в этот промежуток Грим поднял обе руки, над ним появилось облако огня, наполненное пламенем и пузырями лавы. Сича не собирался уходить. Он был похож на акулу, которая учуяла кровь. Силуэт Сича вспыхнул. Всего за 1 секунду ему удалось оказаться перед гримом. По мнению Сича, ему нужна была всего секунда, чтобы прорваться сквозь ветровой барьер дракона. Затем он доберется до демона, где сможет использовать свой варварский удар, чтобы прервать заклинание противника. Когда это случится, гриму придется пролить немного крови, чтобы сбежать. К его сожалению, дракон уже разинул пасть. Раздался оглушительный рев. И вместе с ним пришла аура мощи этого величественного и неудержимого дракона. Аура мощи дракона, Сича дрогнул. Его мозг был поражен аурой. Он впал в состояние психологического запугивания. Сердце Сича наполнилось страхом, несмотря на то, что совсем недавно на его лице была уверенная улыбка. Черт возьми, почему аура мощи дракона? Разве ее не использует настоящий дракон? Может быть, этот сопляк сделал голема из настоящего кристалла дракона? Сича почти сразу понял причину явления перед ним. К сожалению, было слишком поздно. Грим взмахом руки разогнал пульсирующее облако огня. Судя по тому, как быстро он отменил заклинание, это был всего лишь ложный выпад. В противном случае, Даже Грим, со всем его талантом и способностями, пострадал бы от огромной реакции от рассеивания заклинания такого размера. Пока Сича вышел из строя, пламенный демон раскрыл свои массивные ладони. Над ним появился сияющий красный том. Толстый пергамент быстро переворачивался. На каждой странице поднимались руны. Несколько мощных заклинаний одной цели рванули вперед, одно за другим. Сича поглотили свирепые волны пламени. Глава 448. Насколько ранит заклинание Грима? Три огненных заклинания со 155 очками били, как ливень. Даже голем, созданный из магического сплава, превратился в жидкий металл от такой жары, не говоря уже о том, что у Сича было тело из плоти и крови. Он использовал различные яды, чтобы тренировать и очищать свое тело на протяжении многих лет. Эта тренировка позволила ему сформировать невидимый слой силы на поверхности его кожи. Такого рода барьер был создан сочетанием жизненной силы и духа. Он отражал все стихийные, душевные, ядовитые и магические атаки. Конечно, способность человека определяла эффект снижения ущерба от барьера. Сича был ветераном и мог уменьшить от 30 до 50% от всего наносимого урона. Более того, после всех этих усовершенствований, его тело было столь же устойчиво, как высококлассная магическая броня, даже без использования экипировки. Это была самая поразительная черта адептов по очищению тела. Они полностью выдерживали шквал атак адептов элементия. После этого один удар и конец битвы. Если у противника не было достаточно заклинаний подвижности, победа была гарантирована. Однако это справедливо только для обычных адептов. Обычный адепт первого класса мог произносить заклинания с силой от 70 до 100 очков. Тех, кто может превысить порог из 100, мог считаться ветераном. 130 очков ставили адепта на элитный уровень. Волна водяного дракона Фландра имела только 110 очков силы, но ее неотступная природа делала ее эффективным заклинанием. Заклинание могло длиться 40 секунд. В полном исполнении оно достигало шокирующих 140 очков силы. Обычный адепт не сможет прорваться сквозь защиту Сича. Атака элементия в 100 очков будет уменьшена на 30-50%, затем ослаблена золотой броней Сича. Ему даже не нужно было уклоняться. Он выдержит от 30 до 40 очков урона от элементия. Тем не менее, атака 155 очков, как у Грима, была далеко за пределами того, что его тело могло выдержать. Количество повреждений было шокирующим. Вот почему тело Сича начало таять. Его ранее стальные мышцы развалились. Сича был охвачен пламенем стихии свыше 3000 градусов. Огонь сжигал его кожу, волосы, кровь, плоть и нервы. Сильная боль заставила Сича освободиться от запугивания дракона. Он взвыл и начал убегать. Однако бежать было бесполезно. Неважно, насколько мощное было у него сопротивление магии. Его кожа увидала, трескалась и превращалась в пепел. Своим могучим духом Сича очень ясно чувствовал, как огонь прожигает его. Это было кошмарное ощущение. Его действия стали отчаянными и безумными. Он махал когтем и кричал от боли, призывая на помощь Фландра. Теперь он использовал всю свою силу и мощь, чтобы сдержать пламя элементия. По крайней мере, оно еще не повлияло на его духовное происхождение. Если его спутник спасет его, он направится. Фландр нахмурился, продолжая контролировать волну водяного дракона. В его глазах засиял холодный свет. Неудержимая волна, преследующая Грима, тут же превратилась в десяток водяных драконов. Они с силой прорвались сквозь магматическое поле, созданное взрывами огненных шаров, и бросились на спину пламенного демона. Фландр предпочел нанести удар по врагу. Спасение Сича можно отложить на потом. С другой стороны, Грим сосредоточил все свое внимание на Сиче. Огненная телепортация была отличным инструментом для побега. Тем не менее, заклинание требовало одной секунды. Волна водяного дракона не даст ему столько времени. Большинство его щитов были разорваны. То, что осталось от его защиты, не могло остановить мощное заклинание Фландра. Однако Грим оставался бесстрашным. Его тело начало тонуть, и, что удивительно, оно начало сливаться с формой дракона. Все 17 метров тела ветряного дракона, вместе с его крыльями 6 метров, качнулись. Его веретенообразный хвост просвистел в воздухе и ударил Сича. Однако ветряный дракон был поглощен цунами. Он отлетел. Если бы не плотно сконцентрированное тело ветряного дракона, оно бы развалилось от повторяющихся атак. Адепт Фландр почувствовал радость в своем сердце, когда увидел, как волна водяного дракона пожирает Грима и его ветряного дракона. Десятилетия кровавых сражений вселили во Фландра абсолютную уверенность. Если противник был адептом из плоти и крови, и не достиг второго класса, он не мог защититься от непрерывных атак водяного дракона. Ужасающий рев дракона, который, казалось, раздирал небеса, шел из центра этой огромной волны воды. Словно легендарный монстр спрятался в волнах. Изнутри распространилась рябь, охватывая каждый дюйм пространства вокруг воды. Каждая волна и водоворот превратились в туман. Волна водяного дракона, которая когда-то заполнила все небо, в одно мгновение превратилась в мир воды. Плотная концентрация водяного элементия быстро рассеялась. Зеленый дракон вылетел. Пламя заменило прозрачные вихри ветра внутри его тела. Это был странный и необычный дракон, который обладал свойствами ветра и огня. Дракон приземлился. На спине возвысилось тело Грима. Фландр вздохнул. Он не думал о силе этого ветряного дракона. Он определенно был сильнее его. Это означало, что дракон был столь же силен, как элитный адепт. Даже если бы Грим не участвовал в битве, у одного Фландра было бы не больше 20% шансов победить этого ветряного дракона. Нет, дело было уже не в том, сможет ли Фландр победить, а в том, позволит ли враг ему сбежать. Красивое лицо Фландра исказилось. «Проклятые старейшины, что за информацию вы мне подсунули? Разве вы не говорили, что я буду сражаться только с пламенным адептом, который может временно обладать силой элитного адепта? Откуда взялся этот дракон?» Его желание продолжать борьбу быстро падало. Он чувствовал, что Сича тяжело ранен. Он взывал о помощи где-то в глубоком кратере. Стая красноглазых ворон, смотревших издалека, исчезла. Был ли смысл продолжать этот бой? На лбу Фландра выступил пот. Грим приказал дракону идти вперед. Фландр быстро поднял обе руки.